Глава 23. Дим – попаданец. Деревенька оказалась действительно маленькой. Дюжина деревянных домов, не больше. Вопреки моим ожиданиям, чистокола вокруг не было. Значит, нет надобности. Возникни опасность, от которой можно уберечься за чистоколом, построили бы. Лес, вон он, рядом, есть из чего. Зато заборы вокруг каждого двора прочные, добротные, из бревен. Но, думаю, это из экономии. При наличии леса и отсутствии технического прогресса бревна дешевле досок. Двор нашего извозчика оказался одним из самых зажиточных. И правда, не голодранец. И семья у него большая, и дом не маленький, и сараи с хозяйственными пристройками имеются. Хозяин, с моего согласия, распорядился домашним накрывать на стол, топить баню, наполнять купальню, определить ослика в конюшню и вообще принимать дорогих гостей по высшему разряду. Как и было обещано, нам предложили выбрать две любые комнаты на ночь, что мы и сделали. Комнаты как комнаты, с нехитрой крестьянской мебелью и бельем из ткани местного производства, но зато все чистое. Не скажу, что хозяйка готовила лучше, чем Эль, наверное, хуже. Но наличие в больших количествах хлеба и овощей после лесной диеты, состоящей в основном из дичи, орехов, ягод и кое-каких диких фруктов, это прекрасно компенсировало. Баня находилась в дальнем углу двора, а купальня сразу за ней. Эта самая купальня представляла собой огромную дубовую бочку примерно 1,20 м или 1,30 м высотой и 2,5 м в диаметре. Одна ее часть была как бы срезана, и там оборудована печь для подогрева воды. Снаружи были ступеньки, чтоб туда залезать, а внутри полки вдоль бортов, на которых удобно сидеть в воде. Даже не знаю, уместно ли все это называть бочкой. Или лучше деревянным бассейном. И кто из нас пойдет мыться первым? Спрашивая у эльфийки. Или, может, вместе? Эль отрицательно качает головой. А я решаю не озвучивать крутящиеся на языке анекдоты про заодно и помоемся. И не хочешь мыться, ходы грязный. Вообще-то я никогда не был особым любителем бани. И не очень понимал тех, кто без нее буквально жить не может. При возможности чуть ли не в любой момент залезть под душ, она и не была слишком актуальной. Но теперь, когда единственной альтернативой стало купание в ближайшей речке, резко изменил свое отношение. Эльфийка получает в помощнице крестьянскую дочку, а я моюсь в гордом одиночестве. Дискриминация по расовому признаку в чистом виде. Но в купальне мы сидим уже вместе. Я в плавках, она в рубашке до колен из такой тонкой ткани, что и в сухом-то виде почти прозрачная, а уж мокром тем более. С трудом давлю в себе желание выскочить из бочки и бежать за фотоаппаратом. Опять задумываюсь о местных табу, и в том числе на наготу. Эль вон в прозрачной рубашке со мной в одной бочке сидит. Крестьянская дочка вообще без всяких рубашек несколько раз из бани выскакивала. Или, наверное, зря я пытаюсь здешнее житье-бытие сравнивать с цивилизованными Европами, где люди 1000 лет вообще не мылись, а если и мылись, то непременно в одежде. Может, стоит с куда более практичной в этом вопросе Русью сравнить, где в повседневной жизни были одни табу на наготу, а при посещении бани совсем другие. После купания прошу слить часть воды из бочки, загоняя туда Дрейка, зову детвору лет до 12, выдаю им кувшин с оставшимся мылом и даю партийное задание помыть собаку. Дрейк, он хоть псина и злобная, и взрослому человеку издеваться над собой не позволит, но все же какой-никакой, а Сен-Бернар и малышей не тронет. Дети, уяснив суть задания, с радостными криками скидывают с себя лишнюю одежду и лезут в купальню. А получив после выполнения работы по мелкой медной монете, вообще счастливы. Орочие монеты большие. Или, как их тут называют, полные. Не признают орки половинных, четвертичных и десятичных монет. И не чеканят. Так что на мелочь для детей я разменял одну полную монету у хозяина. Сделал это совсем не потому, что было жалко, а чтобы не вызывать лишних подозрений, швыряясь деньгами. Хотя догадываюсь, что и так превысил все пределы разумного, и в глазах хозяина и его домашних выгляжу как минимум графом, путешествующим инкогнито. И эльфийка в спутницах тоже укладывается в такую историю. Будут еще долго ее рассказывать после нашего ухода. А что, для деревни и такая вполне сойдет. Поверить, может, и не поверят, но не в свои дела лезть не станут. Так что ничуть не хуже любой другой будет. Тем более, что я сам ее не озвучивал, так что и во лжи меня уличить по этому поводу невозможно. Ночь провели в постелях. Моя первая ночь в кровати в этом мире. А на утро опять в дорогу. Нет, мы, конечно, позавтракали, запаслись продуктами и всем прочим, за все расплатились. Проблема возникла только с мылом. Ну, неохота мне было связываться с кувшинами. На вопрос о сухом, а не жидком мыле, хозяин сначала мялся, но потом сообщил, что такое есть. Но не у него, а у соседа, который жадина и вообще нехороший человек. Но после уверения, что я готов заплатить высокую, но разумную цену, отправился к жадному соседу и принес кусок самого обыкновенного хозяйственного мыла размером с половину кирпича за бешеные деньги, аж 5 полновесных медных монет. А раз уж я решил тратиться, то и телегу нанял на весь день. Теперь повозка пустая. Едем не только мы с Эль, но и Дрейк. А в качестве возницы один из сыновей крестьянина. Он не так разговорчив, как отец, но на вопросы отвечает. Эледриэль, светлая эльфийка. А ехать хорошо, даже пусть и на крестьянской телеге. Или как точно высказался человек? Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вон, даже его пес с этим согласен. Лежит себе на куче соломы и только лениво ушами водит. Не будь этой великой миссии, наняла бы и телеги, и охрану, и доехала куда нужно. Правда, если бы не миссия, то и нанимать никого не пришлось. Сидела бы у себя в роще, в библиотеке, и горя не знала. И с людьми тоже общаться не пришлось бы. Хорошо, что на человека такие ограничения не накладываются. И пока он не является моим официальным спутником для выполнения великой миссии, а просто случайным попутчиком, то и нанимать может кого угодно для чего угодно, и меня на телегах катать, и вообще. А вот говорить я ему об этом не могу, и даже намекнуть нельзя, а хочется. А Вадим тем временем беседует с крестьянским сыном. Это разговор ни о чем, исключительно ради разговора. Один задает бессмысленные вопросы. Бессмысленные они потому, что о вещах, всем известных с детства, а другой, ничуть не удивляясь, на них отвечает. Вон, даже про соотношение полновесных медных, серебряных и золотых монет спросил. Как будто не знает, что оно всюду одинаковое. 1:20. Так и едем в нужную сторону. Впереди тот самый тракт, о котором рассказывал вчерашний возница. И разбойники. Надеюсь, рассказ про то, что одиноких путников они не трогают, был правдой. Потому что на обход вокруг этого торгового пути нужно не меньше пары месяцев. Ведь не просто так эта дорога лежит именно там, левее проклятые земли, оставшиеся от древней войны. Не так уж они и опасны, эти земли. Иначе тракт не проходил бы рядом. Война отгремела там 3000 лет назад, и вся самая страшная нечисть и магические аномалии давно исчезли. А то, что осталось, опасно, только если переться туда без подготовки. Эти земли давно бы очистили и заселили, не будь они так неудобно расположены. А так просто невыгодно. Вернее, целиком они расположены очень даже удобно, но именно как единое целое их очистить никому не по силам. А каждому королевству приводить в порядок тот кусок, что у его границ, нет смысла. Так как по отдельности они как раз и неудобны, да и не стоят необходимых затрат. А правее дороги небольшие горы. Вот их бы и пришлось пару месяцев обходить. Вспоминаю карту. Если бы не эти проклятые земли, то какой бы кусок пути можно было бы срезать? Но без большого отряда туда соваться опасно. А если и сунуться, то толку мало. Все перевалы и дороги завалены, ни пройти, ни проехать. И как гномы до сих пор туда не вернулись? Ведь они в тех горах, что на проклятых землях когда-то жили, прорубили бы тоннели под заваленными перевалами и взимали бы деньги за проезд со всех желающих. Что-то я слишком размечталась, не пройти нам по тем землям.